так под градом ударов, наносимых неумелым, но свирепым противником, шатается и, не выдержав их лавины, падает на ринг боксер. С окаменевшим лицом, мучаясь сознанием собственного бессилия, Тернер безмолвно смотрел, как гибнет Стерлинг. «Странное дело», — думал устало Старпом. «Он таков, как и все». «Должно быть, крейсера», — пришла ему в голову отвлеченная мысль, — «самые стойкие в мире корабли». Он видел гибель многих, но ни один из них не погиб просто, легко, эффектно. Ни внезапный нокаут, ни удар из милосердия не могли оборвать их жизнь. Всякий раз их приходилось бить, бить до смерти. Так случилось и со Стерлингом. Тернер так крепко вцепился в разбитое ветрозащитное стекло, что у него заболели предплечья. Для него, как и для любого хорошего моряка, любимый корабль становился любимым другом. А старый храбрый Стерлинг вот уже 15 месяцев был верным спутником Улисса и вместе с ним нес тяжкое бремя, участвуя в самых трудных конвоях. Стерлинг был последним из старой гвардии, ибо один лишь Улисс дольше него ходил в опасные походы. Тяжко видеть, как погибает друг. Уставившись в обледенелый палубный настил и втянув голову в сгорбленные плечи, Старпом отвернулся. Тернер мог закрыть глаза, но не мог заткнуть уши. Он содрогнулся всем телом, услышав чудовищный клёкот кипящей воды и шипение пара. Это раскаленные до бела надстройки Стерлинга стали погружаться в студенные воды Ледовитого океана. 15-20 секунд продолжался этот страшный предсмертный вздох и внезапно оборвался, словно отсеченный ножом гильотины. Заставив себя поднять голову, Тернер увидел впереди лишь пустынное, мерно вздымающееся море, да крупные жирные пузыри, поднимающиеся на поверхность. Когда к ним прикасались капельки дождя, выпадавшие из огромного облака пара, уже превращавшегося во влагу на этом лютом холоде, они лопались. Стерлинг погиб, но потрепанные остатки конвоя, раскачиваясь с борта на борт и с носа на корму, упорно продвигались на север. Осталось всего 7 судов. 4 купца, в том числе флагманское судно «Коммодора», танкер «Сирус» и «Улисс». Ни одно из судов не было целым. Все получили повреждения. Тяжелые повреждения, но больше остальных досталось «Улиссу». Уцелело всего лишь 7 судов. А ведь вначале в конвое насчитывалось 36 единиц. В 8.00 Тернер послал светограмму «Сирусу». «Радиостанция выведена из строя. Сообщите командующему курс, скорость, место. Подтвердите рандеву в 9.30. Зашифруйте». Ответ пришел ровно час спустя. «Задержка из-за сильного волнения. Рандеву ориентировочно в 10.30. Выслать авиационное прикрытие невозможно. Продолжайте идти к месту назначения. Командующий». «Продолжайте идти!» — яростно воскликнул Тернер. «Вы только послушайте его! Продолжайте идти! А мы что делаем, черт возьми? Кингстоны открываем!» Он замотал головой в гневе и отчаянии. «Не люблю повторяться», — произнес он с горечью. «Но приходится. Как всегда, выручка приходит слишком поздно, тысячи чертей». Примечание. К сожалению, это правда. Эскадра флота Метрополии почти всякий раз приходила на выручку с большим опозданием. Трудно винить в этом адмиралтейство. Линейные корабли были нужны для блокады Тирпица, а лорды адмиралтейства не хотели рисковать, посылая эти суда к побережью континента, где их могли атаковать бомбардировщики берегового базирования. Давно приготовленная ловушка все-таки захлопнулась, но в нее попался лишь тяжелый крейсер «Шарнхорст», а не «Тирпиц». Эскадре так и не удалось поймать этот могучий линкор. Он был потоплен на рейде в Альтафьорде бомбардировщиками типа «Ланкастер» британских королевских ВВС. Давно наступил рассвет. День был в полном разгаре, когда вдруг начало снова темнеть. Небо обложили тяжелые свинцовые тучи, бесформенные, зловещие. То были снеговые тучи. Слава богу, скоро повалит снег, только он теперь может спасти конвой. Но снегопада не было. На них, как снег на голову, обрушились юнкерсы. Сначала послышался размеренный, то стихающий, то усиливающийся гул моторов. Это бомбардировщики методически обшаривали пустынную поверхность моря. Чарли улетел еще на рассвете. Но обнаружить крохотный конвой было лишь вопросом времени. Спустя 10 минут после первого оповещения об их приближении, головной юнкерс, падая на крыло, ринулся вниз. Прошло всего 10 минут, но этого оказалось достаточно для того, чтобы, посовещавшись, принять решение, какое приходит в минуту отчаяния. Когда юнкерсы приблизились, они обнаружили, что конвой движется строем фронта. Танкер «Варелла» в середине, по два транспорта с обоих его бортов чуть впереди, а «Сирус» и «Улисс» прикрывают фланги. Случись рядом подводная лодка, ей ничего не стоило бы поразить разом все суда. Но метеорологические условия не благоприятствовали действиям подводных лодок. Зато такой строй позволял, по крайней мере, постоять за себя. Если бы бомбардировщики приблизились с кормы, излюбленный прием юнкерсов, они натолкнулись бы на плотную завесу огня всех семи кораблей. Атакуя не с флангов, им пришлось бы сначала атаковать корабли охранения, поскольку ни один юнкерс не станет подставлять свое незащищенное брюхо под снаряды орудий военного судна. Бомбардировщики решили атаковать одновременно с обоих флангов. 5 машин шли с востока, 4 с запада. На этот раз они несли запасные топливные баки. Смотреть, как идут дела у Сируса, Тернеру было не досуг. Впору было следить лишь за тем, что происходит на собственном корабле. Густой едкий дым, вырывавшийся из стволов носовых башенных орудий, обволок мостик. В промежутках между оглушительными залпами орудий калибра 5,25 дюйма он слышал торопливые выстрелы скорострелки Дойл, установленной на шкафуте, и злобный стук карлика. Вдруг, да так что у всех захватило дух, вспыхнули 2 мощных снопа ослепительно-белого света, пронзившие сумрак дня. Широко раскрыв глаза, Тернер в яростном восторге оскалил зубы. 44-дюймовые прожектора, ну конечно же! Все еще считающиеся секретными, огромные прожектора, способные обнаружить противника на расстоянии целых 6 миль. Вот глупец! Как он мог забыть о них? Валерий часто использовал прожектора во время воздушных налетов, как засветло, так и в темное время. Ни один человек не мог выдержать взгляда этих страшных глаз, этого яркого, как солнце, пламени, не ослепнув при этом. Часто моргая, дым разъедал ему глаза, Тернер посмотрел назад, чтобы выяснить, кто же находится у пульта управления прожекторами. Он догадался раньше, чем увидел его. Им мог быть только Ральстов. Пульт управления прожекторами был его боевым постом в дневное время. Тернер просто не мог себе представить, чтобы кто-то другой, кроме этого рослого белокурого торпедиста, такого смышленого и находчивого, мог по своей инициативе включить прожектора. Забившись в угол мостика, Тернер наблюдал за юношей. Он забыл про корабль, забыл даже о бомбардировщиках. Ко всему лично он ничего не мог предпринять. И словно завороженный впился глазами в прожектористу. Глаза юноши приникли к визиру. Лицо его оставалось совершенно бесстрастным. Если бы в минуту, когда визир опускался, повинуясь легкому нажатию пальцев на штурвал, не напрягались мышцы спины и шеи, Ральстен походил бы на мраморное изваяние. При виде его неподвижного лица, нечеловеческой сосредоточенности становилось не по себе. Ни одна жилка не дрогнула на этом лице. Ни в тот момент, когда первый юнкерс начал, словно обезумев, метаться во все стороны, пытаясь спастись от этого ослепительного снопосвета. Не в то мгновение, когда вражеская машина ринулась вниз, но, выйдя из пике, слишком поздно упала в море в сотни ярдов от Улисса. О чем, интересно, думал этот юноша? О матери и сестрах, погребенных под развалинами дома в Кройдоне? О брате, павшем случайной жертвой мятежа в Скапа-Флоу, который теперь казался такой нелепец? Об отце, погибшим от руки собственного сына. Тернер этого не знал, но что-то подсказывало, что задавать такие вопросы поздно, что этого не узнает никто. Лицо Ральстона было нечеловечески спокойно. Оно оставалось спокойным и в ту минуту, когда второй бомбардировщик, промахнувшись, сбросил бомбу в море. Лицо его было неподвижным, когда третий бомбардировщик взорвался в воздухе. Оно оставалось спокойным и после того, как пушечными снарядами 4-го Юнкерса был выведен из строя один из прожекторов. И даже тогда, когда снарядами последнего Юнкерса вдребезги разбило пульт управления прожекторами, а самому оператору разворотило грудь. Ральстон умер мгновенно. Постояв долю секунды, словно не желая покидать свой боевой пост, он медленно опустился на палубу. Тернер склонился над погибшим. На открытые глаза юноши падали первые пушистые хлопья снега. И лицо его, и глаза были по-прежнему бесстрастны, словно маска. Тернер поежился, словно от холода, и отвернулся.